9 июля иранское информационное агентство ИНА сообщило о значении успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хасун-14». Оно подчеркнуло, что торжественный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хасун-14» доказал, что Корейская Народно-Демократическая Республика является внушительной ядерной державой, обладательницей мощной МБР, способной нанести удар по любым точкам территории США.